Глава 25. Секрет Полишинеля. Я еще раз оглядел помещение, в котором находился. Полно неподвижно лежащих людей, в основном старики и дети. Их отравили каким-то газом, но вроде бы все живы. Кстати, детских трупов я вокруг сектантской схемы не видел. Должно быть, сектанты планировали использовать ребятишек как корм для призываемых монстров. А крови в малышне маловато для начала ритуала. Честно говоря, такая практичность сектантов ужасала. Всю эту омерзительную схему придумал весьма извращенный мозг. В этом мире существовали бомбисты. Люди, готовые ради убийства государственного чиновника, отправить на тот свет еще и десяток обывателей. Конечно, все это ради общего блага. Польза для общества и построение справедливого мира, в котором террористам не придется больше бросать бомбы. Ведь все будет устроено. Правильно. Но террористов я понять мог. Не принять их философию, а именно понять. Ради власти. Ради того, чтобы все было так, как хочется тебе, можно убить десяток другой людей. Это просто цена. Но здесь... Хмарь враждебна нашей человеческой цивилизации. Помогать ей уничтожить всех, вычеркнуть нас из мировых уравнений? Ради чего? Пока не знаю. Но это важный вопрос, и его нужно прояснить. Меня шатало, очень хотелось присесть. Но я шел, ориентируясь на Ломова, как на маяк. Потом отдохну. Да и скоро отходняк закончится, и я опять буду в ресурсе. Вот и Оксана. Покрыта желтой пеной, сидит на бетонном полу, трогательно обняв себя руками и дрожа. В убежище было еще несколько человек в сознании. То ли устойчивость к газу слабых ограненных, то ли их просто притащили сюда после того, как усыпили основную массу людей. Все они вяло шевелились. Парочка уже даже включилась. Один проверял лежащих на голом полу людей и укладывал их поудобнее, почему-то переворачивая на бок. Второй присоединился к первому. «Кстати, я знаю этих ребят. Это Алексис, врач из скорой Пирогова, и его водитель, кажется, Михаил. Их тут точно быть не должно. Значит, привели». Подошел к Оксане, протянул ей руки. Она взяла меня за ладони, резко поднявшись, прижалась всем телом. Я обнял ее, пачкаясь в алхимической субстанции. «Это не сон. Это правда ты. Но как ты узнал?» «Олег, так не бывает в реальной жизни. Глазам не верю». А стоит поверить. Жизнь гораздо разнообразнее наших представлений о ней. Так, меня явно понесло не туда. Это действительно я. Пришел сюда, потому что меня сюда тянуло. Чутье. Я могу слышать хмарь. Ну или чувствовать. А вот что ты тут делаешь? Я шла на пункт сбора для вспомогательного персонала. Первичная обработка раненых, помощь при отравлении хмарью, ну и такое вот все. Я на каждом приливе там работаю. Фрол предлагал меня откупить, так можно, но я не соглашаюсь. Мне важно чувствовать свою полезность. Пусть нулевка, но я тоже могу что-то делать. Ко мне подошли на улице. Полицейский и два гражданских. Полицейский проверил документы. Сказали, нужна помощь в убежище. Но я, естественно, пошла. Вот так. Твари. Добирали жертвы на улице, как я и думал. Ладно, пора выбираться. Сейчас Юра закончит обработку и пойдем. Юра — это чистильщик в силовухе? «Ты здесь с ними? Почему он один? Олег?» «Эй, не так быстро. Не успеваю ответить. Юра в силовом доспехе мой гвардеец. Из чистильщиков он ушел давно. Мы здесь вчетвером. Твой поклонник Корнели следил за мной сейчас где-то на третьем этаже. Ик с ним. Кстати, вот и он». Ик, вбежавший в открытую дверь, выстрелил в меня образами. Судя по ним, Корнелия убили, расчленили и съели. Мелькавшие среди мешанины картинок бананы я не стал никак интерпретировать. Я же не семейный психолог для мартышек, в конце концов. Я тебя провожу на первый этаж. Ты как, сама идти можешь? Она кивнула. Похоже, у Корнелия проблемы, надо идти, может, он жив еще. Здесь тебя оставлять не хочу. Тут я вспомнил, как выглядит первый этаж. А, нет, оставайся пока здесь, там еще хуже. Нет, я с тобой. Оксан, останешься с Ломовым. Не обсуждается. У тебя сил почти нет, будешь задерживать. Все, я побежал, вернусь скоро, соскучиться не успеешь. Уже соскучилась. Возвращайся скорее, пожалуйста. Я пойду тогда доктору помогать. Юра, пригляди за Оксаной, пожалуйста. Я пробежал через предбанник. Поднялся в холл первого этажа. Вот мы с Ломовым мясники, действительно. Бегом, следуя за Игом, поднялся до третьего. Тут тоже мясо. В коридоре накидано с десяток трупов. Стены комнат, мимо которых пробегаю, посечены осколками и запятнаны кровью. Иг завел меня в последнюю комнату, кабинет директора. Корнели лежал у стены, довольно жуткие раны частично затянулись. Да уж, парень принял бой с превосходящим по численности противником и, похоже, почти кончился. Я смотрел на него. Во мне боролись Арлекин и Олег. Я стал так называть свои собственные внутренние голоса, хотя, конечно, в обоих случаях это я. С одной стороны, дать ему умереть — нормальное решение. Можно даже немного помочь. Его собственные регенерационные способности явно закончились. Магию он потратил. Прижать на минуту сонную артерию — и все. Он представляет для нас опасность. Да еще и на Оксану рот разинул. Так, это вообще ни при чем. В общем, прикончить его было бы рационально. И несложно. Безопасно с точки зрения последствий. Всем эта мысль хороша. И главное, это очень простое решение. Я наклонился к телу. Достал пузырек очень дорогой лечилки. Если выживет, стрясу с него стоимость. Влил немного зелья в каждую рану. Пузырек кончился. Достал второй. Раскрыл ему челюсти и тонкой струйкой влил внутрь. Через минуту ресницы дрогнули, а пальцы сжали рукоять разряженного револьвера. Нет, правильные рефлексы у парнишки. Но он открыл глаза, а я присел возле него на корточки. «Привет, я тут влил в тебя два регенерационных зелья. Если зарплаты следака не хватит рассчитаться, могу предоставить рассрочку». «Я рассчитаюсь». Голос слабый, почти шепот. «Да, ерунда. На самом деле считай подарочком на второй день рождения. Еще я полицаев не грабил. Но у меня есть к тебе один вопрос, ответ на который определит твою жизнь и наше с тобой взаимоотношение». Ик достал из воздуха ржавый кухонный нож и точильный брусок и с жутким скрежетом начал править лезвие. Я швырнул в него куском штукатурки. Отвлекает паразит мелкий. Ик якобы в панике юркнул в ближайшую тень. И вопрос этот касается Оксаны. «Мне все равно, что там твое начальство пытается раскопать обо мне. Надеюсь, они в конце концов захотят поговорить, а не прикончить меня. Но Оксану вмешивать в эти дела не надо. Не надо искать тайные подвохи. Не надо копать ее прошлое. Ты лично сейчас мне это пообещаешь, и мы пойдем вниз». «Ты же не думаешь, что меня можно запугать?» «Строков». Я покачал головой. «Не собирался тебя пугать. Я скорее полагаюсь на то, что ты человек чести. Хотя, признаюсь, с трудом пересилил желание тебя прикончить. Но два зелья есть два зелья. Такую инвестицию глупо сразу зарывать в землю. Так я жду твоего положительного решения». «Фра Дмитриева ни при чем. Конечно, она меня заинтересовала. Но обещаю, что не буду ни акцентировать на ней внимание в отчетах. Не пытаться что-то раскопать лично про нее или ее приемного отца. Клянусь гранями». На секунду возникло слабое свечение. «Очень хочется зарплату сохранить». Он слабо улыбнулся. «А вот про тебя того же сказать не могу. Ты вообще странный и ведешь себя совершенно не так, как положено вести себя подростку твоего возраста. Тебе никаких послаблений. Служба и любопытство, если хочешь». «Принято». Я встал и протянул ему руку. «Пошли вниз, и неплохо ты тут накрашил». Он принял руку и встал, опираясь на мое плечо. Поморщился. «Подставился я по полной программе. Захотелось тебя уделать. Ну и рассчитывал, что вы со здоровяком на помощь придете, конечно. Но вы, похоже, внизу завязли. А тут оказалось слишком много противников. Не вывез». «Вывез. Правда, чуть силе грани не вручил». «Вот именно. Это обычно называется не вывез. Я, кстати, слышал два взрыва. Это кто там ловко так гранаты метал?» «Да вот он». Я ткнул пальцем Выка, который вылез из тени и сейчас жонглировал тремя гранатами с выдернутыми чеками. Обезьяна с гранатой? Картина маслом. Фандорн побледнел и попытался шарахнуться в сторону двери. Но я его придержал и пнул носком ботинка очередной кусок штукатурки в питомца. Тот швырнул одну из гранат в нас и снова растворился в тенях. Я ждал, что граната растворится вместе с ним. Но она, довольно чувствительно ткнув меня в бок, звеня покатилась по полу. Я замедлил внезапно подскочивший пульс. Выдохнул и поднял с пола рифленую металлическую тушку. Запал вывернул гаденыш. Мстительный он у меня. Фандорн вон чуть повторно в обморок не отправился. Мой дух-помощник. Маленький, злобный и жутко опасный боевой мартых. Который на сегодня за такие шуточки остался без бананов. Хрена себе шуточки. Она боевая? Какие бананы духу? Да, боевая. Откуда у него учебные? Пойдем уже. Мы пошаркали к выходу. Ты обратил внимание, Олег, что большинство террористов измененные, по крайней мере, на этом этаже? Нет. Заметить заметил, но значения не придал. А что, это важно? Многое объясняет, скажем так. Но не мне. Это служебная информация, секрет, не могу сказать подробнее. Я отвел Корнелия в подвал. С каждой минуты он выглядел все бодрее. Еще на спуске с лестницы активировал грань регенерации. При виде бойни в холле и предбанники убежища он присвистнул. Но ничего такого. Взгляд внимательный, изучающий. Рвотных позывов не наблюдается. Понятно. У парня есть реальный боевой опыт массовых сражений. При виде такой бойни обычно даже опытные полицейские могут блевануть. Или хотя бы ужаснуться. Вот как он, просто изучать обстановку, может только человек, видевший подобную скотобойню неоднократно. А вот при заходе в убежище он стал еще бледнее, чем был, и судорожно сглотнул. И опять правильная реакция. Он сейчас представил, что именно мы предотвратили. И что могло бы быть, если бы не. Он же полицейский. Служить и защищать. Кто-то служит начальству и защищает его. А кто-то служит людям и защищает их. Вот Фондорн, видимо, из таких. Что, видел уже такое, Эр Корнелий? Только на ИЗО. Фотография в ожерелье. О, это служебная информация, не могу разглашать. Ты лучше скажи, Олег, как ты узнал про это место? Секрет семьи не могу разглашать, прости, Эр Корнелий. Сразу захотелось тебе, Эр Олег, подзатыльник отвесить. Ну какой секрет семьи при таких делах? А какая служебная информация при таких делах? Будешь официально меня опрашивать после прилива. Раскрою страшную тайну. Может быть. Да, в общем... Как лицу причастному могу довести информацию? В части, касающейся. Это не уникальный случай. Такое уже бывало в других фортах. Один раз в спокойной фактории, в которой хмари уже 100 лет не видели. Буквально 100 лет. Всплеск монстры, сотни жертв. По предположениям, был проведен ритуал по призыву хмари. Это какая-то секта измененных. Типа секты конца света. Часть из сектантов заражаются хмарью добровольно. Что у них под черепушками творится, я не знаю. Сам я с таким впервые сталкиваюсь. Так, в сводках по министерству проходило. Живыми их до этого не брали. Вот, собственно, и все. В целом, это секрет Полишинели, но в паутине про это не пишут. Потому что если кто-то пишет, мы сразу блокируем страницу и штраф выставляем конский. Минусуем репутацию владельца страницы. Пытаемся, в общем, приостановить утечку. Но это как воду из реки решетом черпать, сам понимаешь. А я чувствую хмарь на небольшом расстоянии. Всплеск там или подготовку. После убийства Фомора стал чувствовать. Вот и весь секрет семьи. Нам пора. Ломов как раз закончил обработку химии. Я подошел к Оксане и, мягко взяв ее за локоть, сказал. «Все, милая, нам пора. Уходим». «Я не могу. Тут куча людей в помощи нуждается. Дети, я здесь останусь». «Да, нуждаются. И ты одна из этой кучи людей. Сейчас полицаи набегут, всем помогут. А нам с Ломовым еще на стену бежать. Прилив сам собой не закончится. Я тебя здесь не оставлю, даже не думай. Ты свою норму приключений и добрых дел на сегодня уже выполнила с избытком. Всем людям, кто без сознания, нужен антидот, а не твое ворочение их с места на место. У тебя есть антидот?» «Нет». «Тогда пошли». Мягко увлек ее за собой. Она почти не сопротивлялась. Сил на самом деле почти не осталось у нее. Хоть и храбрилась. Ломов двинулся за нами. Когда мы вышли на крыльцо, наткнулись на уставленные на нас винтовочные стволы. На место действия прибыла кавалерия. Тык-дык-тык-дык, как обычно, с запозданием. И что-то маловато их. «Ребят, спокойно, тут какие-то чудаки на букву «М» пытались массовое жертвоприношение устроить. Под командованием Корнелия Фандорна мы уничтожили сектантов. Он сейчас внизу в подвале. Мы свои. И очень торопимся. А поскольку у нас есть с собой парень в силовом доспехе, предлагаю не тратить силы на выяснение, кто мы и что мы. после прилива поговорим». Капрал, командующий нарядом, сквозь зубы отдал приказ. «Сидоренко, проверь подвал, доложи». «Я уже обращаюсь к нам. Вам придется задержаться, хотя бы пока мы не проверим подвал. Вдруг вы и есть те самые сектанты. Видок у вас очень подозрительный». «И что ты тогда сделаешь, капрал?» Я пробарабанил пальцами по локтевому щитку стоящего возле меня доспеха. Мужик стиснул челюсти. «Мы подождем проверки. Вопросик можно?» «Почему вас мало так? Наверняка же Фандорн подкрепление вызвал». «Сейчас». Но он прислушался к невидимому собеседнику. «Ага, да, ясно. Так вот, господин Строгов. Помимо этого места случилось еще два прорыва в городе. Возле южных ворот и на севере в промзоне. Весь наличный состав там. Вы можете идти, эр Фандорн подтвердил ваши личности». И мы пошли. Оксане по дороге почти отказали ноги. Ломов молча и очень бережно взял ее на руки. А я не вмешивался. Мне силы еще понадобятся. Отправив Ломова с Оксаной в особняк, я решил сам не задерживаться и, наконец, прибыл на точку сбора. Очевидно, прорыв у южных ворот уже ликвидировали. Начался он, кстати, из того самого гаража, в котором мы в свое время жука брали. Сейчас здание было разворочено взрывами. Кто-то на стене развернул сюда платформу с орудиями. Вокруг валялись тела монстров. Виднелись зеленые пятна от сгинувших хмарных призраков. И, к сожалению, было довольно много кровавых пятен. Раненых уже унесли. Тела сложили вдоль стены в линию. Человек 20 навскидку. Дежурил на точке гражданский, дед лет 70, с деревянным протезом ноги. При виде меня он было открыл рот, но тут же захлопнул, увидев, в каком состоянии мой модный комбинезончик. «Еще один прорыв в городе! Вот суки!» Он протянул мне регистратор и повязку. «Сектор 3, угроза желтая». «Да, было три прорыва, два закрыли, третий не знаю. Осторожней здесь, твари могли разбежаться». Я глянул на табличку с указателем. «Ага, мне на третий, самый дальний от ворот зубец». Отсалютовал деду и побежал к лифтам. Со стены лупили пушки, слышалась стрельба и завывание моторов. В вышине мелькали разноцветные лучи магических прожекторов. Вся эта симфония войны не перекрывала многоголосый вой и визг тварей. Форт отбивался, прилив накатывал. Железные створки без промедления растворились передо мной. Лифт принял в свое чрево. Пора занять место на стене. Ничего еще не закончилось. Санкт-Петербург. Март 2025 года. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.